Глава 7. Красавица Джорджина. Маленькая комнатка центрального домика, убранная с баснословной роскошью, была так переполнена всякими вещами, что более походила на магазин, чем на будуар. Три стены этого покоя были драпированы драгоценнейшими шелковыми тканями с серебряной набивкой, но и они почти полностью закрывались зеркалами, картинами, статуэтками из бронзы или слоновой кости, великолепными канделябрами и роскошным оружием. Четвертая стена тоже была украшена всевозможными дорогими вещами, но сама она представляла подобие стенки в корабельной каюте. Такое сходство придавали ей круглые оконца со ставнями из деревянных пластин. Все это убранство производило впечатление явного излишества, неумеренности, безвкусного великолепия. В центре роскошного помещения стоял диван, на котором лежала молодая женщина в белом платье. Рядом с ней на низком табурете сидела другая женщина. Весь вид ее выражал глубокое отчаяние. «Он не умер, дитя мое», — говорила женщина в белом, ласково поглаживая рукой ее волосы. «Верьте мне, он жив и уже, может быть, ищет вас. Но он же не знает, где вы находитесь». «Нет», — отвечала та, поворачивая к ней лицо, залитое слезами. «Он не вернется, он на дне реки. Я видела, как его сразила пуля, как он упал. Я слышала плеск воды при его падении. После этого я лишилась чувств. Послушайте, Мария, я толком не знаю всех обстоятельств. Но если вы хотите, чтобы я была вам полезна, вы должны рассказать мне все. Вы хотите, чтобы воспоминания растравили мои раны? Ну, ладно, не сердитесь. Слушайте, полгода тому назад тот, которого я потом полюбила, впервые попал в наш дом. Он был так добр, благороден, благочестив. Родители благословили наш союз. Я стала женой Эдуарда. Он был в восхищении от Южных Штатов. Уговорил моего отца переселиться из Арканзаса туда. Отец продал здешнее поместье, получил хорошие деньги, и мы отправились в Луизиану, погрузив имущество на барку. Эдуард взялся править сам без помощи лоцмана, потому что отлично знал наши реки. Действительно, мы благополучно прошли Уабаш, Огайо, вошли в Миссисипи. Но третьего дня мы наткнулись на островок. Я не могу больше, я схожу с ума. Что стало с Эдуардом, с вашим отцом, с вашей матерью? Они все погибли. А как же вы? О, пожалейте меня, не спрашивайте больше. Боже, боже, Эдуард не мог даже защитить свою жену, не мог избавить ее от этого ужаса. Она замолчала, низко опустив голову на грудь. «Вы останетесь со мной, Мария», — произнесла слушающая ее женщина. «Он не посмеет», — прибавила она, как бы для себя. «Я употреблю все усилия, но отдыхайте». Она встала и отвела несчастную в небольшую комнатку, примыкавшую к ее будуару. Едва успела она закрыть дверь, как послышались мужские шаги, вошел Келли и спросил с заметным раздражением, где эта женщина. «Так теперь здоровается Ричард со своей Джорджиной», — проговорила красавица шутливо. «Ему подавай чужую женщину, а не меня». «Нет, дорогая», — ответил он ласково, — «ты же знаешь, что мне нужна только ты». Келли нежно обнял ее, но продолжал: «Мне нужно знать, где она». «Ты поступила опрометчиво, взяв ее сюда. Послушай, Ричард», — сказала Джорджина, обвив прелестными руками его шею. «Я прошу тебя оставить ее при мне. Ты же сам знаешь, до чего грубо невоспитаны здешние женщины. И они ненавидят меня за то, что я не такая, как они. Это Мария, дочь простого фермера, но она так мила, так хорошо воспитана, видимо, образована. Она будет мне подругой, и это хоть как-то утешит ее в собственном горе». «Дорогая моя, ты же знаешь наш устав», — возразил Келли, усаживаясь на оттаманку. «Женщины не должны вмешиваться в дела, которые связаны с нашей общей безопасностью. Хочу заметить, Ричард, что ты никогда ничего не делаешь для меня. Что бы я ни попросил, у тебя всегда находится причина отказать мне. Я же говорил тебе, что сам сейчас не смею показываться в Елене. Так оставь хотя бы мне эту особу, единственную, на которую я могу здесь смотреть без отвращения. Это очень лестно для меня, но ты сегодня не сносен, дорогой. Будь благоразумна. Если эта женщина останется здесь, она неизбежно увидит Сандерса. Так это он, негодяй? Не брони его. Он очень полезен. Но мне надо поговорить с тобой о деле. Наше положение здесь становится очень опасным. Нам, видимо, придется скрыться в Техасе. Будь готова к этому. А твои товарищи? Они выберут себе нового вожака. А если они не захотят тебя отпустить? В таком случае они последуют за мной, ответил Келли с чуть заметным смущением. Но как бы там ни было, эту женщину нельзя здесь оставлять. Необходимо быть очень осторожным. Но что будет с ней, если я соглашусь с твоими доводами? С тревогой спросила Джорджина. Боливар отвезет ее в Елену. Ты довольна? Мне приходится всегда повиноваться тебе, проговорила она, сдвигая брови. Да, прошло то время, когда мое желание было законом для тебя. Но пойми, что мы не можем рисковать нашей безопасностью, нашей жизнью ради какой-то полупомешанной, сказал Келли, обнимая жену. Ты опять уезжаешь? Но это необходимо, мой друг. Слушай, Ричард, если бы я только узнала, что ты мне не верен, что ты обманываешь меня, я пожертвовала для тебя не только своей жизнью, но и жизнью родителей. Так вот, если бы я обнаружила твою измену, я, клянусь духом тьмы, отомстила бы так, как не мстила еще никому ни одна женщина. «Ох, ты так ревнива, Джорджина!» — спросил он, снова обнимая ее. «Ну, а для кого же я тружусь? Ради кого стала вне закона, пролил первую кровь? Твоя ревность не сердит меня, она говорит о твоей любви. Я буду доверять тебе во всем», — воскликнула она. «Но и ты не обрекай меня на одиночество. Познакомься со своими друзьями, исполнить эту просьбу труднее, чем ты думаешь». «А, значит, ты отказываешься? Я не говорил этого. Ты стала так недоверчива, Джорджина. Скажи, кстати, зачем ты послала на берег своего метиса? А? Следить за мной? А если и так, что из этого?» «Я так и подумал. Ты совершенно перестала доверять мне, бедняжка. Хорошо, можешь посылать своего сыщика. Я не буду его гнать. Пусть следит за мной и доносит тебе обо всем, что видел. Ты довольна? Ну, а как быть с этой несчастной? Пусть пока она остается при тебе, потому что я увожу с собой Сандерса, но когда Блэкфут вернется, ты, надеюсь, подчинишься правилам, которые гарантируют нашу безопасность. Ну, ты все еще сердишься на меня? Могу ли я сердиться, когда ты такой добрый?» — проговорила она, обнимая мужа. Пока Келли говорил с женой, Блэкфут и негр тоже беседовали о важных делах. «Что-то он затевает», — говорил Блэкфут. «Хотелось бы мне знать его истинное намерение. Он никогда не высказывает полностью, но я умею угадывать», — отвечал негр. «Если он говорит, что направляется в Арканзас, то поверь, Арканзас — последнее место, о котором он думает». Блэкфут внимательно посмотрел на негра и принялся расхаживать по поляне. Потом остановился и неожиданно спросил: «Ты когда-нибудь сопровождал его в Елену?» Негр тоже пристально посмотрел на него и только через минуту утвердительно кивнул головой. «И тебе известно?» — продолжал Блэкфут. «Молчи!» — шепнул Боливар, с испугом поглядывая на дом атамана. «Я не стану ни слова говорить о его делах. Я поклялся молчать. К тому же я хорошо помню, как он обошелся с тем испанцем, отрезал ему нос, уши, руки, а потом кинул подыхать в болото. О, белые свирепеи черных!» С вершины соседнего дерева раздался свист. «Вот еще какая-нибудь новая работка привалила», — проворчал негр. «Лошадей всех сразу привезут?» «Нет. Наши враги настороже и подметят движение. Тех двух коней из-за реки проведу через болото, это поручено Бойсу, а остальных доставить по воде. Пойдем на пристань, надо помочь вывести лошадей». Кони были страшно измучены, они даже не стали есть превосходный овес, который засыпали им на конюшне. Джонс Бойс рассказал, что загнал коней, потому что за ним самим гнались регуляторы. Речь его была прервана появлением Келли. Он был чем-то озабочен и даже не стал расспрашивать Бойса, а отвел Блекфута в сторону и сказал: «Джорджина будет продолжать посылать метиса на тот берег. Как только он отправится туда, пусть его перевозит боливарно так, чтобы тот не достиг берега. Ты меня понимаешь? Не достиг. Вы имеете в виду метиса Олио?» Келли утвердительно кивнул головой и продолжал: «Указание Сандерсу в этом конверте, остальное тебе известно. Когда вы ожидаете Сэвиджа? Скоро. По его расчетам, он должен был прибыть со своими пассажирами в Елену еще вчера. Вы условились о сигнале? Конечно, ваша милость. Он пройдет близко от острова, сделает выстрел у подводных камней и затем выбросит судно на берег немного пониже. Отлично. Моя лошадь отдохнула, да, ваша милость? А как быть с этой молодой женщиной? Ты передашь ее негру, которому я сам дам указание. Где ложись спать? И еще тебе надо понаблюдать за этим молодцем. За кем? За Джонсом, да? Не упускай его с острова, пока я не прикажу. Он мне кажется таким преданным, тем лучше для него. Прощай».